119. 12 февраля 1916 года. Только что видел Жоржа Скотта, цветущего, щеголеватого, в кожаной куртке на меху, в дорогих желтых крагах и так далее. Он приехал к генералу, собирается при его содействии устроить тут гастроли Комеди Франсез, где он ставит спектакли и даже, по его словам, сочиняет для них пьесы. Мы с ним поболтали немножко о родных местах, то есть о Париже. Он прогуливается по всему фронту и делает наброски. Для художника тут раздолье. Он сказал мне, позднее мы изобразим все таким, как это было в действительности, но не сейчас. Сейчас об этом даже страшно подумать. Как тебе понравилась карикатура на меня? Рисовал ее один здешний чертежник-картограф, уроженец Тарба. Ему хочется приехать в Париж, и он уже расспрашивал меня относительно помещения карикатур в газетах. Я видел в «Аналь» прекрасные рисунки некоего Жанаса. Вчера я успел немножко поработать, но сегодня меня с самого утра закрутил вихрь канцелярских занятий. До 2 часов без передышки я определял координаты батареи при помощи кусочка бристольского картона с делениями по краям. Приблизительно через 3 недели я буду в ОМОНе. Посылаю вырезку из «Кри-де-Пари», статейка «Бессмертный». Кажется, в самом деле кто-то из нашего полка решил набросать мой портрет. Высокий, худощавый человек. Кто это написал, узнать не удалось.